12. Храм тоже представлял собой своеобразную крепость. Его окружала особая стена, сооруженная с еще большим искусством, чем остальные, постройка которой стоила еще большего труда. Даже портики, шедшие вокруг всего храма, могли быть использованы при обороне как опорные пункты. Тут же бил неиссякающий родник. В горе были вырыты подземные помещения, устроены бассейны и цистерны для хранения дождевой воды. Основатель Иерусалима, когда еще только закладывали ее, понимали, что резкие различия между иудеями и окружающими их народами не раз будут приводить к войнам, и потому приняли все меры, дабы город мог выдержать любую самую долгую осаду. Недостатки в обороне города, обнаружившиеся при взятии его Помпеем, и боязнь, что случившееся может повториться, научили иудеев многому. Во время правления Клавдия они, воспользовавшись всеобщей алчностью, за деньги приобрели себе право возводить оборонительные сооружения и стали строить стены, как бы готовясь к войне, хотя вокруг царил мир. Теперь, после взятия всех окружающих поселений, чернь отовсюду хлынула в Иерусалим. Сюда сбежались самые отъявленные смутьяны, и распри стали еще пуще раздирать город. Во главе обороны Иерусалима стояли три полководца, каждый со своей армией. Внешнюю, самую длинную стену защищал Симон, среднюю – Иоанн, известный также под именем Баргиора. Смотри примечание 39. За оборону храма отвечал Елеазар. Примечание 39. Слова «известны также под именем Баргиора» – скорее всего, позднейшая вставка. Конец примечания. Симон и Иоанн были сильны численностью и вооружением своих армий, Елеазар – неприступным положением храма. Между ними царила вражда, толкавшая их на военные столкновения, на интриги и даже поджоги, так что в пламени погибли большие запасы зерна. Примечание 40. Названные Тацитом полководцы представляли различные партии, и вражда между ними носила политический и классовый характер. Симон и Иоанн возглавляли отряды крестьян из Галилеи и Идумеи. Крестьяне эти особенно страдали от двойного гнета местной знати и римлян, ненавидели богатых иерусалимских купцов и чиновников и нередко переходили к открытому террору против них. Елеазар Бен Шимон был выдвинут Иерусалимской партией умеренных. Конец примечания. Наконец, Иоанн послал к Елеазару своих людей, как будто для совершения жертвоприношения. Смотри примечание 41. Они убили самого Елеазара, перебили его солдат и захватили храм. Примечание 41. На Пасху 70-го года. Конец примечания. Город разделился на две борющиеся партии, и лишь когда римляне подошли к Иерусалиме, надвигающаяся война заставила жителей забыть о своих распрях.